Алло. Алло. Валентин Петровна, это ваш квартирант. Я к вам жить приехал. Иди нахуй, тебе не могу. Нет, откройте дверь. Сейчас тебе хуй. Открывайте дверь. Открывайте дверь. Я что-то выламывать буду. Блин, я сейчас выломаю. 02 сейчас вызову. А я нахуй не нужны, я сейчас ее выломаю нахуй. Вот сейчас 02 бандюга вызову. А нахуй она нужна? Вызову сейчас 02 бандюга. А нахуй тебе бинты? Блядина. А блядь, а ты давай. Зарубли нахуй, вон топор стоит. Зарубли. А у меня меч с тобой. Зарублю, я в музее работал. Я съебись, паскуда. Сука, я в музее работал с этим мечом.